пресс заявление представителя МИД КНДР, опубликованное в связи с успешным опытным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвастун-14», этого главного фактора для усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил, 17 июля распространилось как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН под номером A71-977-S2017-589.